Ну что ж, не он первым начал. Сварог почувствовал, как в нем поднимается волна ярости. И тут рыжеволосая тетка, на подножке УАЗика, бросив окурок на газон, устало подняла голову и посмотрела в глаза Сварогу. И Сварог ни секунды не сомневался, что она его тут же узнала. Да и он узнал рыжую. Это именно она срисовала незваного гостя в камзоле официанта на карнавале, а потом палила по вертолету из пистолета. И теперь тоже прекрасно понимала, что и Сварог узнал ее. Значит, Валькирия тоже выбралась из мясорубки. Браво! Хотя что с такой станется? Безмолвная дуэль закончилась в ничью. К рыжине, кстати, подошел давешний сержантик, позвал Дарья Андреевна, а потом что-то зашептал на ухо, и она отвела взгляд. Сварог тоже не стал продолжать игру в гляделки. Отвернулся, сделал шаг прочь из толпы и почувствовал, как кто-то ласково, но крепко взял его под руку. — Прошу вас, — раздался над ухом тихий, вкрадчивый мужской голос. — Давайте обойдемся без проблем. С вами хотят поговорить. Просто поговорить, ничего больше. Сначала Сварог едва не начал действовать машинально, на автомате, рефлекторно. А потом увидел рядом с собой тупоносые ботинки светло-коричневого цвета, похожие не то на обувку битников, не то на башмаки Олега Попова, и моментально вспомнил их. Ледяная кладовка, диалог ботинок и красивых сапог, ключник. Он поднял глаза, встретился взглядом с коротко стриженным худощавым блондином, бережно держащим его под руку. — А, вот как ты выглядишь, сука! У блондинчика были водянистые равнодушные глаза, худощавое лицо и едва заметный шрам на левой скуле. — А где, интересно, красивые сапоги? Несут охрану по периметру? — Эй! — столь же негромко начал играть Сварог. — Что это вы себе? — Пожалуйста! — почти шепотом перебил Крепыш просительным тоном, который напрочь не вязался с его обликом. — Помните, что Лана ждет вас вместе с человеком, который желает с вами просто побеседовать. — И что самое интересное? — Блондинчик не врал. Сварогу и в самом деле ничего не угрожало, пока есть точнее. — Где она? — спросил Сварог. И добавил из чистого мальчишества. — Где она? — Ключник. — Опа! Рука, державшая его под локоть, на мгновение сжала стальной пружиной. — Ну да, господин ключник, кажется, весьма не любит, когда его называют этим прозвищем. — Лана недалеко. — послышался спокойный голос. — Я не принуждаю вас, не заставляю, не угрожаю. Я прошу пройти вместе со мной. — А ведь он меня боится, — понял Сварог. — И не только он. И сказал. — Но если столь вежливо, ну что ж, идем, ведите. Они выбрались из толпы. Ключник его локоть вежливейшим образом не отпускал. Пересекли улицу, направились к двум припаркованным возле пустой Ланиной малолитражки черным джипом с тонированными стеклами. Дверца одного из них распахнулась. На мгновение показалось перекошенное гневом лицо Ланы, она махнула Сварогу ладошкой. Дескать, милости просим. Сварог пожал плечами, сунул голову в салон. Водитель... На переднем пассажирском сиденье Лана, сзади кто-то третий. Короче, плевое дело есть начинать акцию, и смело полез внутрь. Дверца на роликах тут же захлопнулась за ним. Сварог сел, ключник остался снаружи. Наконец-то недовольно выдохнула Лана. А третий, тот, который не водитель, вовсе даже сосед по заднему сиденью, повернулся к Сварогу, и Сварог узнал... Сергея Ольшанского, олигарха, любовника Ланы, того самого седогривого льва, которого расстреляли из станковых пулеметов на Олеговой пустоши. — Думаю, нет нужды представляться, — холодно сказал лев, внимательнейшим образом Сварога разглядывая. Был он одет вполне демократично, джинсы, мокасины, клетчатая рубашка. — Да, лихорадочно выискивая манеру поведения, — осторожно ответил Сварог. — В смысле, нет. Нужды, то есть, нет. Я видел, как вас изрешетили на сцене ледяного замка. — Именно, — преспокойно кивнул господин Ольшанский. — И прошу заметить, тут мы в чем-то похожи. Я выживаю после пулеметной очереди в упор, а вас вообще в очереди не берут. Не так ли, профессор Беркли? И Ольшанский растянул губы в самой что ни из дружеской улыбки, от которой за 100 верст веяло неприязнью и опасностью, а чертов детектор молчит. — Беркли! Что это за Беркли? За кого его принимают на этот раз? Сварог почел за лучшее промолчать. — И неужели вы думали, — продолжал Ольшанский, улыбку с лица не убирая, — что я, собственно, и спонсировавший экспедицию Беркли в Центральную Африку, не распознаю подмены? Профессор вернулся вчера, но мне не звонит, не связывается со мной. Я посылаю людей в наш аэропорт, просматриваю видеозапись всех прибывающих, и кого же я вижу? Совершенно незнакомого типа, который под именем профессора проходит регистрацию. А куда вы своих дружков задевали? Ну, этого крокодила Данди и Негрилу. — Значит, ты организовал бойню на Олеговой? — сквозь зубы проговорила Лана с переднего сиденья. — Позже об этом. Жестко отрезал Ольшанский, на подругу даже не глядя, а глядя по-прежнему в глаза Сварогу. — И ведь вот какая петрушка получается, профессор. Вы не Беркли, коего я прекрасно знаю в лицо, и наверняка никакой не профессор. Из Москвы вы прямым авиарейсом двинулись не куда-нибудь, а именно в Шантарск. Потом засветились на закрытом, повторяю, закрытом только для своих празднике, а теперь объявились аккурат возле дома, где проживал мой безвременно почивший друг по фамилии Пак. И как, уважаемый, вы мне все это объясните?